Единство ясности и пустотности. Благие качества нашей истинной природы безграничны. Майтрея. Махаяна Уптара Тантра Шастра. Говорят, что Будда учил 84 тысячам методов, помогающих людям с разными уровнями понимания осознавать силу ума. Я не изучил их все, и потому не могу поклясться, что эта цифра точна. Может, он преподал 83 999 методов или 84 001. Однако суть его учений можно свести к одному ключевому пункту. Источником всякого опыта является ум, и, изменяя направленность ума, мы можем изменять качество всего, что мы переживаем. Когда вы трансформируете свой ум, изменяется все, что вы переживаете. Это все равно, что надеть желтые очки. Внезапно все, что вы видите, становится желтым. Если вы наденете зеленые очки, то все станет зеленым. В этом смысле ясность можно понимать как творческий аспект ума. Все, что вы воспринимаете, зависит от силы вашего осознавания. Творческая способность вашего ума поистине беспредельна. Этот творческий аспект — естественное следствие единства пустотности и ясности. На тибетском он называется ма-гак-па — беспрепятственность. Иногда ма-гак-па переводят как энергию или способность, но смысл остается одним и тем же — это свобода ума переживать все, что угодно. В той мере, в какой вы способны признавать истинную силу своего ума, вы можете начать в большей степени контролировать свой опыт. Боль, тоска, страх, тревога и другие формы страдания более не будут обрушиваться на вас с прежней силой, а те переживания, которые когда-то казались препятствиями, превратятся в благоприятные возможности для углубления вашего понимания беспрепятственной природы ума. В течение жизни каждый человек испытывает ощущение боли и удовольствия. Большинство этих ощущений кажутся имеющими ту или иную физическую основу. Сеанс массажа, вкусная еда или горячая ванна обычно считаются приятными телесными переживаниями. К неприятным телесным переживаниям можно отнести случаи, когда вам делают укол, когда вы обжигаете палец или попадаете в пробку в жаркий день в машине без кондиционера. Однако на самом деле, то, переживаете вы эти вещи как приятные или неприятные, зависит не от самих физических ощущений, а от того, как вы их воспринимаете. Например, некоторые люди не могут переносить жару или холод. Они говорят, что умрут, если им придется выйти на улицу в жаркую погоду. Всего лишь несколько капель пота вызывают у них чувство крайнего дискомфорта. Зимой они не могут перенести даже нескольких снежинок, попавших им на голову. Но если врач, которому они доверяют, скажет им, что 10 минут сауны в день улучшат их самочувствие, они, скорее всего, последуют его совету и будут стремиться к переживанию, которого раньше терпеть не могли, и даже платить за него из своего кармана. Они будут сидеть в сауне, думая, как хорошо, я обильно потею, это действительно здорово. Они ведут себя так потому, что позволили себе изменить свою психологическую установку по отношению к жаре и поту. Жар и пот — всего лишь явление, которым они теперь придают другой смысл. А если врач вдобавок скажет им, что ледяной душ после сауны полезен и улучшает кровообращение, они научатся переносить холод и даже начнут считать его бодрящим. Психологи часто называют такого рода метаморфозы когнитивной перестройкой. Применяя к своему опыту намерение и внимательность, человек способен изменить контекст его значения от болезненного или невыносимого до терпимого или приятного. Со временем когнитивная перестройка устанавливает новые нейронные пути в мозге, в частности, в лимбической области, где распознается и обрабатывается большинство ощущений боли и удовольствия. Если наше восприятие — это в действительности умственные построения, обусловленные прошлым опытом и текущими ожиданиями, то важным фактором, определяющим наш опыт, становится то, как и на чем мы сосредоточиваемся. И чем сильнее мы верим в истинность чего-либо, тем больше вероятность того, что оно станет истинным в нашем переживании. Поэтому, если мы считаем себя слабыми, тупыми или некомпетентными, мы и будем чувствовать себя таковыми, независимо от наших реальных качеств и от того, как в действительности нас воспринимают друзья и коллеги. Что происходит, когда вы начинаете осознавать свои переживания как собственные проекции? Что происходит, когда вы перестаете бояться окружающих людей и условий, которых прежде страшились? С одной точки зрения – ничего, с другой точки зрения – все.